Глава 12. Их реакции оказались разными. Если барон начал орать на меня, то Оливия повела себя именно так, как я и предполагал, сразу же обратив внимание на папку. «Да я тебя закопаю, щенок!» — рявкнул Штайнберг и резко повернулся к Марине. «Слышь, девка, что твой поганый помощник себе позволяет?» Марина же выглядела окончательно сбитой с толку. В таком состоянии от нее пользы сейчас ноль. Уж очень выбила ее из колеи встреча с этой блондинкой. Значит, все придется сделать мне. Явно меньше, чем тот, кто решил, что обман государства сойдет ему с рук, — заметил я спокойным голосом. Или что, думали, что о вашей сделке никто не узнает? И в этот момент случилось именно то, на что я и рассчитывал. Сидящая сбоку от барона Оливия повернула голову и посмотрела на Штайнберга. «Григорий, о чем он говорит?» «О, да, деточка, я чувствую это. Легкую, едва заметную неуверенность, что прорывается наружу сквозь бьющие фонтаном чувство собственного превосходства. На моем лице появилась легкая, но очень довольная улыбка. «О, надо же, вы даже собственному адвокату ничего не сказали о своем мошенничестве». «Без понятия, о чем ты!» — раздраженно фыркнул барон и посмотрел на Марину. «Твой дерьмовый помощник всегда от себя так ведет? Или ты просто не способна...» «Что она может, а что не может, сейчас неважно. Без какого-либо пиетета перебил я его. Важно следующее. Вы, ваше благородие, поступали весьма хитрым способом. Вам прекрасно известно, что принадлежащая графу Ростовцеву фирма скупает недвижимость в районе города, где находится принадлежащий вам жилой квартал. Точно так же, как мне известно, что некая компания подала заявку на покупку ваших зданий. Я и моя начальница, — указал настоящую рядом Марину, — покопались в заявках на приобретение. Вот ведь какая удивительная вещь. Заявка на покупку начнет действовать ровно через 3,5 недели, как раз после того, как пройдет срок подачи ходатайства от нашей клиентки». «Да...» Я не мог ощущать эмоции Штайнберга, но появившаяся на его лице злая гримаса сказала мне более чем достаточно. «Что, урод, мы ведь правы? Ведь так?» Теперь осталось использовать небольшую хитрость для того, чтобы подтвердить дальнейшую догадку. «Может быть, перед тем, как я продолжу, мы останемся одни?» — спросил я, ладонью указав на стоящих за спиной барона тихих служанок. Штайнберг посмотрел на меня так, как если бы рассматривал мерзкую жвачку, прилипшую к ботинку. «Ничего, меня такими взглядами не напугаешь. Давай лучше посмотрим, прав ли я». «Хе, так и знал». С недовольной мордой барон взмахнул рукой, и служанки тотчас же испарились, поспешив исчезнуть в доме. «А вот теперь, думаю, мы можем поговорить о деталях», — продолжил я. «Фирма, которой вы собираетесь продать свои дома, появилась всего 6 месяцев назад. Как раз тогда, когда вы начали выселять жителей. До этого о ней никто и никогда не слышал». «Такие фирмы появляются каждый день», — фыркнул Штайнберг, и сидящая рядом с ним Оливия тут же поспешила вставить свои 5 копеек. «Барон прав. Это ничего не значит». «Это значит все», — чеканя каждое слово, произнес я. «Вы использовали ту же самую схему, какую применяли в течение последних 7,5 лет при продаже принадлежащей вашему роду недвижимости. Создаете фиктивную компанию и заключаете с ней мнимую сделку о продаже своего имущества за копейки по проведенной заранее предварительной, но не соответствующей действительности оценке. После чего эта самая фирма-помойка берет кредит на восстановительные работы, которые на самом деле вовсе не нужны. Мало того, что с этой подставной продажей вы просто гоняете деньги с одного принадлежащего вам счета на другой, так еще и кладете в карман большую часть прибыли от столь необходимого, по вашим словам, но абсолютно не требующегося в реальности ремонта. А потом эта же фирма продает объект тем, кто на самом деле готов заплатить хорошие деньги. После чего через 3,5 месяца компания объявляет себя банкротом, что исключает для нее, то есть для вас, необходимость выплаты взятых у государства денег. Вроде так? Я нигде не ошибся». Лицо Штайнберга пошло пятнами. Что еще меня порадовало, так это выражение лица блондинки. Его адвокат, хоть и пыталась всеми силами сохранить лицо, явно не понимала, что именно происходит. Нет, даже не так. Она начала понимать, что ее клиент явно не стал рассказывать ей всего, да только не владела всей информацией, чтобы быстро принять решение. Боже, как же часто это происходит! Почему люди не доверяют своим адвокатам? «Бред!» — тут же заявила Оливия, стараясь сохранить хорошую мину. «Вы серьезно думаете, что это сработает в суде? Все, что у вас есть, — это не более чем косвенные улики и предположения». И она была права. Мы не сможем это доказать. То есть, даже не так. Мы не сможем доказать причастность самого Штайнберга к этому делу. Оливия правильно заметила. Ничего, кроме косвенных улик и домыслов, у нас и правда не было. Более того, она, скорее всего, без проблем сможет разбить их в суде. Если она хороший адвокат, конечно же. Хотя тут и не самый лучший, справиться не хуже. Будет не так уж и сложно сделать так, чтобы они выглядели не более чем попыткой запутать дело. Потому-то я и не сомневался, что она это сможет без проблем. Особенно с учетом того, что само дело Светланы не затрагивало этот вопрос. Тут нужно было отдельный иск подавать и начинать расследование, но ресурсов у нас на него не было. Поэтому действовать надо иначе. «Да будет вам, Оливия!» — улыбнулся я. «Какой суд? Вы правы, мы туда с этим не пойдем. Вместо этого мы все отнесем в имперскую канцелярию и в службу имперской безопасности. Как по-вашему, насколько сильно они этим заинтересуются? Вы не хуже меня знаете, что бывает с теми, кто пытается воровать у империи, ваше благородие». «Ох, черт! Если бы взглядом можно было убивать, то вряд ли бы я когда-либо встал с этого стула. Очень, к слову, удобного». Штайнберг смотрел на меня так, будто хотел придушить прямо тут, собственными руками. По глазам видел, что он едва сдерживается. Да и эта стерва выглядела не лучше. На веранде повисла напряженная тишина. «Чего вы хотите?» — спросил Штайнберг с таким выражением, словно сам себе руку отрезал, тупым ножом. Я повернулся к своей начальнице. Не дать ей возможности поставить эту стерву на место просто не мог. Пусть воткнет последний гвоздь. «Марина?» Девушка до этого, словно завороженная, смотрела на меня. Пришлось взглядом намекнуть ей на сумку, которую она держала в руках. «Ах, да!» — встрепенулась она и, поправив свои очки, достала из сумки пару листов с нашими требованиями. 500 000 рублей». Плюс оплата арендного жилья для нашей клиентки по ее выбору и без права расторжения договора об аренде без ее согласия. Копия будет подготовлена после того, как Светлана выберет жилье, которое будет соответствовать ее требованиям. 500 000 рублей! Услышав сумму, Штайнберг едва не вскочил со стула. Да вы рехнулись! Даже 50 000 для этой нищебродки уже богатство! С чего я? С того, ваше благородие! Резко перебил я его тираду. И поверьте, это еще щедро. Мы хотели потребовать 1 000 000. Вы оставили женщину с 3 детьми жить в выгребной яме, лишив их того, что полагалось им по праву. Так что соглашайтесь на сделку. А взамен мы забудем о существовании оглашенной здесь информации. Ваша мутная схема останется нетронутой. Пожалуйста, продавайте свои дома Ростовцеву, как и собирались. А вот теперь стоит добить урода. Давай же, Маринка, вспоминай то, что мы готовили. Ну же, я что, должен за тебя всю работу делать? Только подумайте, насколько хорошо эта ситуация может повлиять на вашу репутацию, — твердым голосом произнесла Скворцова, чем удивила не только Штайнберга, но и сидящую рядом с ним блондинку. «О чем она говорит?» — с легким оттенком интереса произнес Штайнберг. На его лице все еще было недовольство, но горькая пилюля всегда заглатывается лучше, если ее подсластить. О том, насколько хорошо будет выглядеть барон, который узнал о трагической судьбе несчастной, потерявшей мужа женщине с 3 детьми, и решил помочь ей в трудную минуту, — пояснила Марина. Хорошая репутация не вредит никому. — Хм, — задумался Штайнберг. — Может быть, ты и права. — Так, вот теперь главный вопрос. Если честно, то вот эта часть плана была не совсем надежной. Вопрос лишь в том, заметит ли она. Я старался не смотреть на Оливию, дабы не спугнуть удачу. «Григорий, я не уверен, что это хорошая идея», — осторожно заметила Оливия и бросила на меня полный подозрения взгляд. «Значит, поняла, что здесь что-то есть, но еще не догадалась, что именно». «Я сам решу, что мне делать!» Едва не огрызнулся на нее барон, и та чуть не отшатнулась от него. Штайнберг вздохнул и посмотрел на лежащий перед ним лист бумаги, где была расписана наша сделка. «Решайте», — сказал я, вставая со стула. «Эта сделка действует только до сегодняшнего вечера. Иначе завтра мы пойдем с этими материалами к людям, которые уже не будут столь щедры в своих предложениях». Штайнберг несколько секунд жевал губы, посмотрел на Оливию, и эта стерва неохотно кивнула. «Ладно, дайте мне ручку», — потребовал он, и Марина с торжеством в глазах протянула ему затребованный предмет. Как только бумаги были подписаны, мы забрали с собой документы и ушли, оставив Штайнберга сидеть за столом с этой стервой. Барон поставил не только свою подпись, но, как того требовал протокол, поставил клеймо собственной родовой печати с помощью специального сургуча. Почему-то любые документы в делах аристократов требовали именно печати. Уж не знаю, почему именно. «Я все же хочу спросить», — произнесла Марина, когда мы уселись в машину, и та тронулась с места. «Откуда у тебя была такая уверенность? А если бы он не согласился?» «Согласился бы», — уверенно произнес я. «Для него заплатить сейчас 500 000 и еще 1100 за жилье для Светы на ближайшие 2 года обойдется в десятки раз дешевле, чем если его махинациями займется ИСБ и канцелярия. А они таких вещей не прощают». Здесь подобного мошенничества не терпели. Наказание за попытки воровать у государства было строгим, даже для аристократов. Оливия была права. Мы никогда бы не смогли доказать это в суде. Но нам это и не нужно. Уж для этих организаций точно. Там хватит и подозрения. А ресурсов у них не в пример больше, чем у нас. Они распутают это дело. Можно даже не сомневаться. «Все равно», — покачала она головой, — «я до сих пор не верю, что это сработало. 500 000, Саш!» А я горестно вздохнул. «Ведь у меня тоже были такие деньги». «Эх, прочь рефлексия! С такой выплаты Света сможет обеспечить себя и своих детей всем необходимым 5 лет, если не будет швыряться деньгами на всякие глупости. И уже увидев эту женщину и ее отношение к своим детям, я был уверен, что так глупо она не поступит». «Мне больше интересно, последует ли он твоему совету или нет», — сказал я, и Марина рассмеялась. «Даже не так. Она расхохоталась на грани истерики. Похоже, что нервное напряжение, наконец, превысило какую-то невидимую отметку и сорвало крышку». «Да, я уж надеюсь», — утерев слезы, произнесла она после того, как приступ, наконец, утих. «Господи, я очень надеюсь на то, что он это сделает». «Еще бы. Если он во всеуслышание заявит о том, что помог Светлане, это автоматически создаст прецедент, которым сможет воспользоваться любой из тех, кого он уже выселил. И если это произойдет, то каждый из этих людей получит подробную инструкцию о том, как воспользоваться этим неожиданным шансом». Я лишь улыбнулся. Печальная истина ситуации такова, что мы действительно не смогли бы добиться таких же условий для остальных людей из нашего мнимого группового иска. Более того, нам так и не удалось уговорить их подписать бумаги. Лишь 9 из тех 96 подписей, которые видел своими глазами Штайнберг, были настоящими. Остальные мы с Мариной накорябали для вида. Это был блеф, но он хорошо сработал в виде затравки. Была еще одна тема, о которой я хотел поговорить, но решил не поднимать ее прямо сейчас. Не хотелось портить радостные чувства от победы. «Может, стоило позвонить ей?» — спросила меня Марина, выбравшись из машины у дома, где жила Света. «Ты ей сообщение с просьбой о встрече отправила?» — спросила я в ответ, закрывая дверь и морщась от боли в ноге, которая за последний час стала только сильнее. «Отправила. Ну вот и все. Просто поверь мне, это нужно даже не столько ей, сколько тебе самой». На лице Скворцовой появилось странное и недоумевающее выражение. Так и видел, что она хочет что-то спросить, так что махнул ей рукой в сторону дома, чтобы не отвечать на лишние вопросы. Мы поднялись на нужный этаж и дошли до квартиры. Все такой же запах сырости, грязные пятна на плохо покрашенных стенах и кусочки, осыпающиеся без должного присмотра штукатурки. Гнетущая и обещающая мало хорошего реальность для женщины и трех ее детей. У меня на губах появилась улыбка от осознания простого факта. Это изменится. Изменится прямо сейчас. Марина просто этого еще не поняла. Позвонили в дверь. Ждать пришлось недолго. Света открыла всего через десяток секунд и встретила нас с тревожным выражением на лице. Но где-то там, за тревогой, скрывалась крошечная искра надежды, и я ее чувствовал. «Света, простите, что мы приехали к вам вечером», — первой заговорила Марина. «Можно мы войдем?» «Да, конечно. Заходите. Признаюсь, когда получила ваше сообщение, даже не знала, что и думать». Женщина закрыла за нами дверь и проводила на кухню. «Может, хотите чаю? Или есть кофе? Я недавно купила». «Чаю. С удовольствием», — улыбнулась Марина, а Светлана подошла к старому шкафчику, чтобы достать кружки. В этот момент Марина и не утерпела. Вывалила хорошие новости. «Света, мы выиграли». Женщина вздрогнула, словно ее током ударили. Одна из кружек выпала из ее рук и разбилась, разлетевшись на осколки. Я сидел и молча наблюдал за происходящим. Затем, как Марина успокаивала плачущую от счастья женщину. Затем пришлось успокаивать снова, когда мы сказали ей, каких размеров компенсацию выбили в придачу к новому жилью. Это было сильно. Чистая и ничем не замутненная радость. Искреннее счастье. И даже не за себя, а за троих детей. Игравшие в соседней комнате малыши ворвались на кухню. Видимо, услышали звук разбившейся чашки и, увидев плачущую маму, сами едва не принялись реветь, не понимая до конца, что происходит. Как так? Мама плачет и улыбается одновременно. Марина и сама не выдержала наплыва чужих эмоций. Практически расплакалась. Видел, как блестят слезы у нее в глазах. Признаюсь, даже мне было сложно удержаться. Все же слишком искренние и чистые были эмоции. «Я даже не знаю, как вас благодарить», — сказала Света, обнимая дрожащими пальцами чашку с чаем. Мы сидели все на той же кухне. Потребовалось почти 20 минут на то, чтобы Светлана приняла случившееся и действительно в него поверила. «Не нужно», — мягко произнесла сидящая рядом с ней Марина. «Мы и сами рады, что смогли вам помочь». «Просто пообещайте, что не потратите этот шанс впустую», — добавил я. «Это большие деньги. Они могут вскружить голову кому угодно в вашем положении. Поэтому будьте аккуратны». «Конечно!» — Света не выглядела оскорбленной моим советом. Даже наоборот, кажется, приняла его со всей серьезностью. «Но, простите, я не могу не спросить. Вы уверены, что барон не сможет отказаться от сделки?» — уточнил я, и когда Света кивнула, отрицательно покачал головой. — Нет, у нас подписанный им документ. Там не только его собственная подпись, но и родовая печать. Эти документы имеют абсолютную юридическую силу. И если даже он и подумает о том, чтобы неожиданно дать заднюю, это будет значить, что и мы не обязаны выполнять условия. — Условия? — Светлана удивленно посмотрела на меня. — Я не понимаю. Я что-то должна... — Нет, ничего такого, — поспешила успокоить женщину Марина. — Скорее, это договоренность между... Ну, скажем, что это сделка между нашей фирмой и бароном Штайнбергом. Вас она не касается ничем, за исключением обещанной компенсации. Эти слова удивительным образом успокоили Светлану. Мы еще немного посидели, разговаривая, допили чай. Заодно Марина пообещала лично решить все проблемы, связанные с переводом денег и оформлением нового жилья. Уже несколько позже, когда мы ехали в машине, я решился задать интересующий меня вопрос. «Кто это был?» «О чем ты?» — спросила Марина, явно погруженная в свои мысли, и не сразу сообразила, о ком я говорил. «Оливия!» Стоило произнести имя, как сидящая рядом со мной девушка изменилась в лице. Будто кто-то плеснул темных красок на яркое цветное полотно. «Слушай, если не хочешь отвечать, то не нужно. добавил после того, как ее молчание затянулось почти на полминуты. «Да нет, все норм», — выдавила она, прикусив губу. «Она училась со мной на одном курсе. Та еще стерва». «Да это я уже понял. Аристократка?» «Нет. Поначалу я тоже так думала. Она простолюдинка, такая же, как я. Просто из довольно-таки богатой семьи. Знаешь, мы сперва даже подругами были. Хорошими подругами». «Чего? С ней?» Я даже удивился, вспомнив, как эта дрянь разговаривала с Мариной. «Классическая же злая сука, как по мне». «Это сейчас», — с какой-то грустью сказала Марина, глядя в окно. «Вначале она такой не была». «Нет, ты не думай, будто она была супер-пупер добрая и отзывчивая». «Но она действительно была моей подругой». «Так что же случилось?» «Я точно не знаю. Слышала лишь, что у ее отца появились серьезные проблемы. Они потеряли очень много денег. И с тех пор Оливия начала меняться. Стала более холодной. Настоящей злой сукой. Тут ты правильно сказал. И чем дальше, тем хуже». «Ясно, понятно. Я это прекрасно понимал. Из-за проблем в семье и резкой потери богатства, к которому она привыкла, Оливия стала самоутверждаться за счет других. По крайней мере, я так думал. Расспрашивать дальше особо не хотелось, да и сам устал. Это был длинный, но отличный день».